Глава 58. Малоун не сводил глаз с темного силуэта Солсбери Хаус. Света там не было вот уже минут 15. Наконец, во флигеле, где Кассиопея вырубила электрощит, замелькали вспышки фонариков, а еще через пару минут дом вновь вспыхнул огнями. Коттон не сомневался. Свет в доме кто-то вырубил неспроста. Впрочем, скоро сюда приедет полиция и начнет искать виновника. «Она движется в твою сторону, папаша», — раздался в наушнике голос Люка. Малоун оставил свой пост и направился через заросли кустов и деревьев к тому месту, где оставил автомобиль. Машина стояла на обочине дороги под кроной дерева. Дома в этом месте стояли от проезжей части метров на 30. Это был старый район, построенный в те времена, когда всем хотелось уединения, а земля была дешева. Что, собственно, произошло внутри Солсбери Хаус, Коттон знал. Шустрый парнишка не сообщил ему никаких подробностей. А вот то, что часы теперь у Кассиопеи, говорило лишь об одном. Люк ее недооценил. Большая ошибка с его стороны. Люк ускорил шаг. В паху до сих пор было больно. Она за это дорого заплатит. Он дошел до угла дома и свернул за него. Густая растительность, деревья, кусты подходила почти вплотную к боковой стене. Впереди раздался хруст. «Ага, значит, эта самая дамочка Вит куда-то направляется». Тем временем в доме снова зажегся свет. Лился он и из окон первого этажа. Люк забился поглубже в заросли кустарника. Малоун сейчас должен быть где-то на той стороне сада. Вид направляется прямиком к нему. Кассиопея, не выходя из-под крон деревьев, обошла сад позади дома. Машина ждала ее метрах в 50, на улице под названием Гринвуд Драйв. Часы у нее. Хусепа будет доволен. Возможно, как только она передаст их ему, он, наконец, расскажет ей, почему они так важны. Пока же Салазар ограничился словами о том, что это последний фрагмент головоломки. Скажет ли она хоть что-то Стефани Нелл? Пожалуй, нет. Тем временем вдали завыли сирены. Дом снова сиял огнями, так что следы кражи налицо. Пора уносить ноги. И чем скорее, тем лучше. «Она движется прямо на тебя», — сказал Люк в микрофон. Молчание. «Малоун». Опять молчание. «Черт побери, что там случилось с этим старичком? Похоже, пора брать это дело в свои руки», — решил Люк. Боль почти оставила его. Тренированное тело было готово к поединку. Нервы натянуты как струны, и он устремился вперед. Кассиопея услышала за спиной у себя чьи-то шаги. Она ускорила шаг. Вскоре сад оказался позади, и она устремилась вперед, туда, где ее ждал автомобиль. Кто-то шел за ней следом. Двери машины не были заперты. Ключи вместе с часами лежали в ее сумочке, которую она плотно прижимала к себе. Деревья закончились рядом с дорогой. Вот и машина. Кассиопея едва ли не бегом преодолела последние метры, забралась внутрь, вставила ключ зажигания и завела мотор. Она уже почти нажала ногой на акселератор, чтобы рвануть с места, когда по капоту кто-то постучал. Она подняла взгляд. Сквозь ветровое стекло на нее смотрело лицо какого-то парня, который улегся ей на капот. Молодой, лет 30 с небольшим, может, даже младше. «Куда-то собрались?» — спросил он ее. Затем он поднял левую руку с зажатым в ней пистолетом и нацелил ей прямо в лицо. Глядя ему в глаза, Кассиопея улыбнулась, а затем нажала на акселератор. Впрочем, Люк это предвидел и потому уже успел вцепиться правой рукой в зазор между ветровым стеклом и капотом, где были спрятаны дворники. Машина устремилась вперед. Взвизгнули, съезжая с травы шины, и машина выехала на дорожное покрытие. Кассиопея резко вывернула руль влево, затем вправо, стараясь тряхнуть непрошенного попутчика. Но тот держался крепко. Тогда она прибавила газа. «Папаша!» — сказал Люк. «Я не знаю, где ты, но ты мне очень нужен. Я сейчас пристрелю эту ненормальную сучку». Приказ Стефани был ясен, как божий день. Раздобыть часы любой ценой. Ей не хотелось серьезно ранить парня, запрыгнувшего ей на капот. С другой стороны, требовалось как можно скорее уехать отсюда. Он явно работает на Стефани Нелл. Интересно, кто еще здесь? Они были в темном пустынном переулке. С обеих сторон деревья и изредка подъездная дорожка к дому. Впереди между деревьев замаячило что-то темное. Автомобиль. Он стоял поперед дороги, перегораживая обе полосы. Дверь со стороны водительского сиденья была открыта, и вскоре из нее показался мужской силуэт, причем до боли знакомый силуэт. Коттон. Кассиопея резко нажала на тормоза. Машина, заскрежетав шинами, остановилась. Малоун даже не сдвинулся с места. Люк соскользнул с капота и, рванув на себя дверь машины, наставил пистолет на Кассиопею. Та не шелохнулась. В тусклом свете ему было видно ее лицо. Такая же каменная маска, как тогда в Зальцбурге. Люк потянулся и выключил зажигание. «Выметайся из машины!» — рявкнул он. Кассиопея не отреагировала на его требования. Малоун неторопливым шагом подошел к ней, поравнявшись с машиной, заглянул внутрь. На пассажирском сиденье лежала сумочка. Черная, от Шанель, украшенная переплетенными буквами, которые когда-то служили символом этого бренда. Сумочку он купил в Париже в прошлом году в качестве рождественского подарка женщине, у которой в буквальном смысле было все. Шагнув к пассажирскому сиденью, Малоун распахнул дверь и взял сумочку. Внутри, как он и ожидал, лежали часы. Часы Коттон вынул, а сумочку бросил назад в салон. Он был зол на Кассиопею, как и она на него, и, как и она, не проронил ни слова. После чего сделал знак напарнику, мол, нам пора. «Ты уверен?» — уточнил Люк. «Оставь ее». Малоун пожал плечами и бросил ей на колени ключи. Кассиопея никак не отреагировала, лишь захлопнула дверь. Взревел мотор, машина развернулась на 180 градусов и вскоре скрылась из вида. «Все-таки зря ты ее отпустил», — заметил Люк. Коттон посмотрел в ту сторону, где только что скрылась ее машина. «Что ж, может и зря», —